заместитель заведующего АПО кружкома Ашихмин и подал руку Соне. С остальными сегодня виделись. Соня приняла его рукопожатие, словно каменный идол, даже век не подняла. Ашихмин с Бабосовым разделись. «Пожалуйста, садитесь», — пригласил их к столу Саша. «Самовар заказать?» «У нас есть кое-что погорячее», — Бабосов выставил на стол две бутылки портвейна и с упреком глянул на Успенского. «Нехорошо, Митя, друзей обманывать. Договорились встретиться у тебя или у меня, а ты...» «Виноват. Невольник чести, так сказать. Вот видишь, привлекли меня, как старого картежника, на преферанс. За компанию страдаю». «Так это за компанию, говорят, даже монах женился и кто-то удавился». Роман Вильгельмович вытянул губы трубочкой и, довольный собой, прыснул. «Кто же? Неужели позабыли?» — Ашихмин спрашивал Юхно, а сам глядел на Успенского. «Нет охоты вспоминать», — ответил Успенский. «Скажем проще, отбили у вас эту охоту». И то правда, охотников до кулака, но немного развелось. «О, это неплохой каламбур», — подхватил Юхно. «Не каламбур, а политическая двусмысленность», — обрезал того Ашихмин и с вызовом, глядя на Успенского, спросил. «Вы что же, против политики ликвидации кулачества как класса?» «Я политикой не занимаюсь», — уклонился тот. «Костя, твоя очередь сдавать». Герасимов взял колоду карт. «Да погодите вы с картами», — остановил его Бабосов. «Давайте выпьем сперва. Саша, инструмент». И показал на пробки. «Нет, сперва делом», — возразил Ашихмин. «Я завтра уезжаю, надо поговорить». «Вот за этой самой слабенькой и поговорим», — тряхнул бутылкой Бабосов. «А то сухо во рту и на душе кисло». «Это потом». Остановил его жестом Ашихмин и обвел за столицу хмурым взглядом утомленного человека. «Мне очень не нравится ваша пассивность. Вы здесь, на селе, проводники линии партии. Но, скажем прямо, всю хлебную кампанию вы отсиделись. А впереди еще более важная задача — сплошная коллективизация. Вы и впредь будете отсиживаться по углам, как тараканы, а? Что? Как вам это нравится?» «Допустим, агитацию мы проводили», — сказал Костя. «А что касается прямых актов конфискации, то нас никто не уполномачивал на это». «Фа! Вы ждете, когда к вам придет секретарь ЦК, да построит вас в две шеренги и поведет на конфискацию? Этого вы ждете?» Он сложил руки на груди и откинул голову, выпячивая острый кадык. «А где ваша большевистская сознательность? Где чувство долга перед революцией? Где инициатива?» При каждом вопросе он встряхивал головой, как петух, и поводил носом. Но за столица все молчало, и, приняв это молчание как знак признания его правоты и авторитета, Ашихмин расслабился, положил локти на стол и перешел на доверительный тон задушевной беседы. «Самим надо действовать, дорогие товарищи. Направление главного удара вам известно. Коллективизация есть борьба со всем старым укладом жизни. Это штурм ненавистной крепости под названием «частная собственность». Подошло время тряхнуть как следует пасконную Русь. Не то уж некоторые стали подумывать, на печке сидя, что революция выдохлась. Нет, революция зовет на новый приступ кондового мира. Скажу вам прямо, мы в Рязани чесаться не будем и в стране отсиживаться не намерены, и вас призываем к этому. Правильно делают товарищи наверху, что предупреждают нас на этот счет. Вот что пишет Михаил Кольцов в «Правде». Ашихмин вынул из бокового кармана газету и прочел. «Пусть пропадет косопузая Рязань, за ней толстопятая Пенза и Балашов, и Орел, и Тамбов, и Новохоперск, все эти старые помещичьи и мещанские крепости. Или все они переродятся в новые города с новой психологией и новыми людьми в боевые ставки переустройства деревни.